Вышли с рассветом, до места добрались после полудня, заплутали малость. Зато село не разочаровало, вокруг обширные поля, на огнищах там и сям небольшие строения. Вдоль лесной опушки, мимо полей, тянулся высокий забор, надо полагать, чтобы скот в лес не удирал, а может, чтобы звери лесные не ходили поля травить. На заборе сушились рыбацкие сети, должно быть, поблизости было озеро или речка, и куски полотна, дешевой дерюжной холстины, из какой в Новгороде шьют мешки для зерна. За полями, примерно в двух стрелищах, виднелось большое подворье. Вокруг него тоже забор. Именно забор, а не тын. Такой в два счета развалить можно. Впрочем, разваливать забор необходимости не было, ворота гостеприимно распахнуты. Людей, однако, не видно. «Упредили!» — недовольно проворчал Дутый, белобрысый конопатый здоровяк, сын плесковского гридня и теремной девки. «Позволь, княже, по лесу пошарить. Уверен, в лес они сбегли». «Пошарь!» — разрешил Владимир. «Только глубоко не заходи. Лунд, дай ему пару воев». Дутый с двумя отроками припустил рысцой через овсяное поле, а Владимир с остальными вбежали во двор. Сразу стало ясно, что обитатели подворья покинули его недавно и в торопях. Угли в очагах были еще теплыми. А вот скотину угнали заранее, а может, просто выпасали в другом месте. Владимир велел одному из отроков залезть на крышу главного дома и наблюдать, а остальным обшарить дома, причем выбирать только самое ценное. Еще неизвестно, удастся ли Дутому наловить носильщиков. Строений на подворье было шесть, не считая главного дома, так что воинам потребовалось немало времени, чтобы обыскать все и выявить тайники и захоронки. Больше всего провозились в главном доме, длинном, просторном, со множеством клетей и чуланов. Словом, пока все выгребли, солнце уже подкрасило сосновые верхушки. Добычи набралось изрядно, одной бронзовой утвари пудов на 30. Эх, жаль, что смерды сбегли и скотину увели. Придется на себе волочь. Дутый все не возвращался. Владимир уже в рог протрубил, а плесковца с отроками все не было. Может, ушли далеко, а может, поймали кого из курлов. С пленными путь раза в три длиннее получается. За самих хирдманов князь не беспокоился. Дутый с отроками уж точно стоил полусотни трусоватых землепашцев. «Ждать не будем», — решил Владимир. «Дорогу знают, налегке догонят». Воины разобрали тюки и покинули подворье. Однако не успели они пройти половину пути до леса, как на опушке появились курлы. Много, не меньше двух сотен. «За подмогой бегали», — проворчал Лунд. Он был спокоен. Один викинг стоит двух дюжин смердов. Чтобы справиться с 13, и тысячи землепашцев не хватит. Дольше резать придется, вот и все. Владимир прищурился, разглядывая курлов. Нахмурился, разглядев на некоторых боевое железо. Бронных смердов не бывает, значит, подоспели здешние вои. Надо полагать, какой-нибудь местный хевдинг с дружиной. «Уходим вдоль изгороди», — скомандовал Владимир. Курлы к этому времени уже бодро бежали через поле, разглядели, что чужих совсем мало, и обрадовались. «Среди них вои», — озабоченно произнес Лунд. «Это не вой, а смех один», — отозвался хрипло, поудобнее закрепляя на спине тюк с добычей. «Увидят, кто мы, в раз в штаны наделают». Подбежав к неторопливо двигавшимся хирдманам шагов на 50, толпа курлов остановилась. Похоже, Хривла оказался прав. Узнав в грабителях викингов, местные подрастеряли боевой задор. Вперед тут же выдвинулись лучники и принялись осыпать Владимира и его людей стрелами. Безрезультатно. Луки у курлов были слабые, охотничьи. Доспех из таких не пробить. Да и попасть трудновато. Викинги отмахивали стрелы клинками, принимали на щиты. Словом, когда у курлов закончился боезапас, потерь среди их противников не наблюдалось. Разве вот одному отроку не сильно поцарапало щеку? Курлы подобрались поближе, кто-то метнул копье. Хривла перехватил его на лету и отправил обратно. Один из доспешных курлов вскрикнул и сел на землю. Копье пробило ему бедро. а викинги продолжали двигаться к лесу. Курлы не нападали. «Струсили», — проворчал Лунд. И оказался неправ. Курлы не струсили, они просто ждали, пока грабители угодят в выбранную ими самими ловушку. И викинги попались. Владимир слишком поздно понял, куда выводит изгородь, а вывела она не к лесу, а к другой изгороди, такой же высокой и загибающейся навстречу первой. Князь и его люди оказались в тупике. Курлы, образовав подобие строя, отрезали им путь к лесу. В задних рядах топтались смерды, вооруженные кто чем. Впереди стояли вои в доспехах, довольно убогих, надо признать. Лишь у троих бронь была получше. Из этих троих один был постарше, с проседью в бороде, двое намного моложе. «Местный князек с сыновьями», — решил Владимир. «Сейчас начнет переговоры». «Бросай оружие, викинг!» — хрипло выкрикнул тот, кто постарше, на плохом свейском. «Мечтай!» — презрительно бросил Лунд. «Бросай оружие, и мы вас не убьем. Нам нужны сильные трели». «Из нас трели не получится», — вступил в разговор Владимир. «Ты здешний ярл?» «Не ярл, но я здесь господин», — с важностью заявил пожилой. «Не хочешь быть трелем, так и быть. Я отпущу тебя за выкуп. Вижу, ты человек не бедный». «Я предлагаю тебе другое», — сказал Владимир. «Вы даете нам дорогу, и мы уходим. Никто никого не убивает. Разойдемся, пока между нами нет смертной крови». «Уже есть», — с усмешкой заявил пожилой. Он сделал знак, и один из курлов швырнул к ногам Владимира отрезанную голову. Это была голова одного из отроков, ушедших с дутом. «Видишь, викинг, мы умеем убивать вас, морских разбойников. Бросай оружие!» «Я должен посоветоваться со своими людьми», — сказал Владимир. «Советуйся», — разрешил курл, — «но недолго. Нас много, а у меня мало муки. Я хочу, чтобы вы, викинги, натолкли мне мешок муки раньше, чем стемнеет. Вы сильные, у вас хорошо получится орудовать пестами». Некоторые курлы засмеялись. Видно, они тоже понимали по-свейски. Усадить викингов за женскую работу — славная шутка. «Наших жалко», — пробормотал Хривла. Он был дружен с Дутом. «Не храни друзей, пока не увидел их мертвыми», — возразил Лунд. «Будем прорываться», — решил Владимир. Остальные дружно кивнули. С их точки зрения опасность представляли только курлянский князек с сыновьями до десятка три их дружинников. Остальные — просто быдло, землепашцы. Это у скандинавов свободные бонды умели ловко обращаться с оружием. Да и то бондам-землепашцам не сравнится с опытными воинами. Жаль только, что опытных воинов у Владимира осталось только двое, не считая его самого. Остальные — отроки, еще не вошедшие в полную силу. «Когда я скажу, ты не прав, курл, строимся клином и бьем», — распорядился Владимир. «Мы должны сразу убить старшего и его сыновей. Без вожака они не станут драться насмерть». «Может, потянем время?» — предложил Лунд. «В темноте в лесу легче спрятаться». «В своем лесу», — уточнил Владимир. «А это чужой лес для нас, а для них свой». «Эй, курл!» — крикнул он. «Мы готовы ответить». «Тогда почему я не вижу твоего оружия на земле?» — поинтересовался курлянский князек. «И не увидишь. Мы оставляем тебе нашу добычу и уходим. Это все, что я могу тебе предложить». «Это и так наше», — сказал курл. «Вот если вы прибавите к этому свое оружие и доспехи, тогда я, может быть, вас и отпущу». Нашел дураков. «Ты не прав, курл», — укоризненно произнес Владимир. И совершил внезапный стремительный бросок вперед. Двое курлов кинулись ему навстречу, прикрыв своего господина. Владимир зарубил их быстрее, чем падает капля со стрехи. Но до вожака не добрался, со всех сторон на него носили оружные курлы. Владимир снес наконечник копья, подрубил вражеское колено, отбросил ударом ноги налетевшего щитоносца, успел удивиться, почему рядом нет его дружинников. Затем крутанулся на месте, уходя от набегающего сзади курла. И вместо крепкого строя своих увидел толпу курлов, обложивших его дружинников, как собаки-медведей. Еще он увидел восседающего на изгороде Курла, который раскручивал в правой руке рыбацкую сеть, готовясь метнуть ее в князя. Владимир прыгнул вправо, ударом плеча сбив неуклюжего Курла, углядел в сече свалки посеребренный шлем Хривлы, на котором болтался обрывок сети. Все понял. Хитрые Курлы забросали его воев тем, что сушилось на заборе, сетями и дрянными тряпками. Однако Хирдман и Владимира еще сражались, ближе всех — Хривла. Он возвышался над Курлами, как медведь над охотничьими псами. В одной руке меч, в другой — топор. Рослый Курл в одежке смерда с разбегу всадил копье в щит Владимира. Как в кабана засадил, намертво. Щит, однако, выдержал. Владимир сбросил его с руки, щит повис на копье и утянул его к земле. Выхватил леворучный меч и снес Курлу голову. Нырнул, уходя от летящего в лицо копья, сделал последнюю попытку достать вожака Курлов, но его опять прикрыли чужими щитами, не пробиться. Стало тесно. Курлы явно вознамерились зажать князя щитами и взять живьем. Но это им дорого встанет. Владимир закричал грозно, таким криком, от которого враги невольно подались назад, вертанулся на месте, рубанул подставившегося Курла под колено, пока тот падал, толкнулся от его щита, орлом взлетел над сечей, махнул двумя клинками, правым достал, приземлился рядом с Хривлой, просек одному из его противников панцирь и хребет, развернулся и встретил набегавших Курлов веером стали. Хривла обрадованно зарычал. Боковым зрением Владимир отметил мелькнувший топор и падающего Курла. И вдруг вокруг стало совсем свободно. Пространство вокруг князя и его дружинников очистилось, Курлы отступили. — Все ко мне! — могучим голосом проревел Владимир. И тут сверху на князя и его дружинника упала какая-то тряпка и еще одна. Топор Хривлы запутался в полотне. Владимир бросился вперед, наступил на край дерюшки, за которую тут же дернули. Князь потерял равновесие, еле устоял. И еще одна тряпка упала ему на голову. И сразу со всех сторон навалились враги. Левую руку накрыло холстом. Князь вслепую ударил вправо, вопль, и меч увяз в туловище врага. Владимиру не хватило пространства, чтобы его выдернуть. Тут же кто-то прыгнул на плечи, кто-то ударил под колено пяткой копья. Падая, Владимир выпустил застрявший меч, выхватил за сапожник и, придавленный к земле полузадушенный, резал и кромсал вопящих Курлов, пока страшный удар по спине не вышиб из него воздух. И тут же кто-то сорвал с головы Владимира шлем, ремешок лопнул, раскровенив кожу, и крепко приложил князя по затылку. Когда оглушенного, обессилевшего князя вытащили из-под убитых, он был с ног до головы в чужой крови, но жив и цел. К немалой радости Курлов, для которых живой пленник намного предпочтительнее мертвого. Ведь мертвого можно только закопать, а за живого взять хороший выкуп. Или повеселиться, всласть помучив. Нечасто в руки Курлам попадались живые викинги, которых можно было привязать к столбу и проделать с ними то, что значительно чаще проделывали викинги с пленными Курлами. Кроме Владимира, Курлам удалось взять еще пятерых, но двоих, тяжелораненых, они сразу добили. Погибли в бою 28 Курлов, и почти столько же получили смертельные раны. Учитывая, что обычно викинги брали по десятку жизней за одну свою, победа была блистательная, и курлянский вождь мог по праву ею гордиться. Связанных по рукам и ногам пленников приволокли в какой-то сарай и привязали к столбам, подпиравшим крышу. Пришедшие из двух соседних сел смерды отправились домой, прихватив своих убитых, а также оружие и доспехи шестерых викингов, свою долю трофеев. Вождь же решил в свой городок не возвращаться, а переночевать здесь. Он посоветовался с сыновьями и пришел к выводу, что пытать пленников прямо сейчас не стоит. В темноте это не так интересно, да и устали все. Сначала надо как следует отдохнуть, попировать, отпраздновать победу, а завтра послать за соседями, чтобы тоже оценили доблесть победителей, и потом, не спеша, со свежими силами, вытянуть разбойникам кишки. Всем, кроме их старшего. За этого, сказал вождь, можно стребовать хороший выкуп или продать тому, кто даст хорошую цену. Тем временем в дом вернулись прятавшиеся в лесу женщины и принялись за работу. Накормить и напоить полсотни изголодавшихся мужчин — дело непростое. Многие приправили блюда собственными слезами, немало обитателей села легло в бою. Однако оплакивать павших было некогда. Вождь желал пировать, и перечить ему никто не посмел. Тем более, что и его люди лежали сейчас во дворе, завернутые в холстину, и ждали, когда их с почетом проводят за кромку. В сарае пахло гнилью и навозом. Однако этот запах не мог перебить аромат жареного мяса и прочей снеди, которую готовили во дворе и носили в хозяйский дом. Запах дразнил и заставлял пленников сглатывать слюну. Кормить их не собирались. Хорошо, хоть воды дали. «Завтра нас всех убьют», — пробормотал один из отроков. «Всех, кроме ярла», — уточнил Хривла. Здоровенный Дан пыхтел, пытаясь расшатать столб, к которому его привязали. Однако столб стоял крепко. «Я скажу, что за всех вас заплатит выкуп», — подал голос Владимир. Он стоял спокойно, даже не пытаясь освободиться. Знал, что привязали его старательно. «Всех сразу не убьют», — рассудительно произнес десятник Лунд. «Им еще тризну по убитым справлять». Эх, вздохнул Безусы еще, и довольно глупый Хирдман, Квельдульф, мокрая спина. «Дали бы мне меч, так я бы их на тризне...» «Меч у тебя уже был», — насмешливо произнес Хривла. «Да ты его сам курлам и отдал». «А ты, можно сказать, не отдал», — обиделся Квельдульф. «Тут ты прав», — легко согласился Хривла. «Как думаешь, ярл, дадут нам умереть с оружием в руках?» «Думаю, нет», — ответил Владимир. «Я бы на их месте не дал». «Обидно», — вздохнул Хривла. Он перестал дергаться и повис на веревках, отдыхая. «Закидали нас тряпками, как...» Он запнулся, подыскивая сравнение. Не нашел и вздохнул еще тоскливее. Снаружи весело орали победители. «Сейчас перепьются», — сказал Лунд. «Бери голыми руками». «Точно, что голыми», — отозвался Хривла. «Оружие наше они к себе уволокли. Эх, я за свою кольчужку 6 марок серебра отдал. Распутаться бы, так я бы их голыми руками передушил», — мечтательно проговорил Квельдульф. «Не о том думаешь», — назидательно произнес Лунд. «Думай лучше, как бы умереть достойно. Будешь визжать, как свинья, весь наш рот опозоришь». Квельдульф приходился Лунду троюродным племянником по отцовской линии. «Не завизжу», — угрюмо процедил Квельдульф. И надолго умолк. Наступила тишина. Пленники размышляли. Мысли их были невеселые. Смерти никто из них не боялся. Но одно дело погибнуть в бою и отправиться прямиком в Валхаллу или в Ирий, а совсем другое — медленно и мучительно подыхать от пыток, а потом по ту сторону кромки прислуживать каким-то курлам.